сколько пыльных дорог, сколько синих морей мне однажды увидеть пришлось. Но средь белых берез и в кругу тополей, я признаюсь, мне легче жилось. Там, где годы прошли, золотые мои, меня мама по-прежнему ждет. Там шиповник цветет и поют соловьи, и по озеру лодка плывет. Не плачь, душа, не плачь, душа, не надо, и грустных песен больше мне не пой. Под музыку ночного листопада вернусь я скоро в край родной. Муторных дней, сколько длинных ночей мне придется до дома идти, сколько южных полей и промозглых дождей впереди у меня на пути. Там, где в синий туман моя юность ушла, ждут меня во дворе тополя. Там когда-то сирень за рекою цвела, там еще кто-то помнит меня. Не плачь, душа, не плачь, душа, не надо, и грустных песен больше мне не пой. Под музыку ночного листопада вернусь я скоро в край родной. И когда тихо скрипнет знакомая дверь, не смотрите на слезы мои. Слишком много утрат, слишком много потерь за спиной осталось вдали. И пусть красный закат не жалеет огня и темнеет небесная высь, я вернусь, но прошу, не ругайте меня за мою непутевую жизнь. Не плачь, душа, не плачь, душа, не надо, и грустных песен больше мне не пой. Под музыку ночного листопада вернусь я скоро в край родной. По округе раскидала, ничего на этот раз не пожалела. Соловьи поют за речкой, очумела. Ничего я не жалею тоже. С этим летом мы, наверное, схожи. Никогда так в жизни не жгучее лето пьяное. Что ж ты сделала, окаянное? На полях туман, в голове дурман. Лето пьяное, окаянное. Месяц в небе я иду, тебя встречаю, а заря заглянет в окна, провожаю. Это лето, как и я, видать, влюбилась. захмелела, а потом мне протрезвилась. Вот и я на пару с летом разгулялась, на плечах бы голова моя осталась. Этим летом я такое начудила, так влюбилась, что сама себя забыла. Сделала окаянное. На полях туман, в голове дурман. Лето пьяное, окаянное. Лето жгучее, лето пьяное. Что ж ты сделала? Один раз живем, вино, водку души моей русской сыграй-ка. Три струны, три аккорда, три раза. Бла-ла, бла-ла, бла-лайка, зараза. Бла-ла, бла-ла, бла-лайка, зараза. Печальным думам душа, как водочка светла. Эх, бла-ла, бла-ла, балалайка. Эх, бла-ла, бла-ла, бла-ла, бла-ла-лайка. Для души моей русской сыграй-ка. Три струны, три аккорда, три раза. Бла-ла, бла-ла, бла-лайка, зараза. Бла-ла, бла-ла. Водка наши души губит, мужик в России выпить любит. Тоска сердечко извела. Эх, бла-ла, бла-ла, балалайка. Эх, бла-ла, бла-ла, бла-ла, бла-ла, балалайка. Для души моей русской сыграй-ка. Три струны, три аккорда, три раза. Подкинь-ка в печку два полена, где был огонь, лежит зола. Эх, балала, балала, балалайка. Эх, балала, балала, балала, балала, балалайка. Для души моей русской сыграй-ка. Три струны, три аккорда, три раза. Анархия. Воскресный день шумит вовсю привоз, гармоника цыганочку играет. Мой кокаин всегда имеет спрос. Анархия по всей стране гуляет. Матросик, пьянь, ко мне не приставай. Два румба влево, там ищи подружку. Пока не поздно, лапы убирай. Не то сейчас к виску приставлю пушку. Гуляй, анархия, гармошка хриплая. Хозяйка я, какой вопрос? Гуляй, анархия, Одесса милая. Гуляй, анархия, шуми привоз. Интеллигент, купите кокаин.

Привет! Вы слушаете радиостанцию «Европа плюс». Опа! Сергеич! Ты опять со своей бабой пришел? Максимовна! А ну давай, плеси! Ухмелясь одеколоном, я пошла дышать озоном. Вышла вроде не качаясь, всем прохожим улыбаясь, трезво взвесив обстановку, я нашла Васька и Вовку. Посчитали на скамейке 3 рубля и 2 копейки. Мы живем в 20 веке, то, что нужно, есть в аптеке. Я сказала шутки ради, там на стойке есть на яде. Яд тон химии полезней, вылечит от всех болезней. На спирту любая гадость доставляет людям радость. Я хочу заметить, кстати, дело было на Арбате. Полдесятого утра в магазине ни хрена. Мы без шума и помехи появляемся в аптеке. Говорим, что мы больные, с детства умственно косые. Если надо, значит надо. Я сказала, дайте яда от гюрзы или от питона. Ну что крепче самогона. Продавщица колебалась, нам как кобра улыбалась. Но потом достала все же 3 флакона на 3 рожи. Вот, говорит, этим растирайтесь, только, говорит, не увлекайтесь. 3 раза не больше на день, осторожнее возле ссадин. Я хочу заметить, кстати, дело было на Арбате. Полдесятого утра в магазине ни хрена. Мы решили пить в подъезде, разместились, как на съезде. Потомашки в рот залили, зашипели и завыли. В росу Вовке вырос хвост, Васька чешуей оброс. У меня нутро упало и во рту мелькнула жало. А вчера прям у аптеки с нами пили братья греки. Мигом с яду обалдели и как ящеры взлетели. Ох и сила в этом яде. Хвост у нас у всех есть сзади. Словом, жить полегче стало, лишь бы яда нам хватало. Я хочу заметить, кстати, витаминов много в яде. Яд в аптеке есть всегда, в магазине ни хрена. Отойди, свинья! Thank you. живее всех живых. Давай налей-ка, стакан. холодно, я куплю пальто. Если будет жарко, я куплю панаму. Если жизнь подкинет мне опять не то, всех пошлю к чертям и жалеть не стану. Горе и беда — это ерунда. Я такая нежная, как концерт и скрипка. Почему не ценят это мужики? О любви ни слова, блин, деньги да бутылка. Эх, вы алкоголики, эх, вы чудаки. Эх, вы алкоголики, эх, вы. Эх, ты злодейка, судьба копейка. Ты правильно. господа, наш Андреевский флаг над кормой белой птицею реет. Мы не сделаем в сторону шаг, и пусть вера в бою нас согреет. Что Русь забудет нас и вряд ли вспомнит.